Явление четвертое. Ветер. Все двери настежь, кроме в спальню к Софье. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся. Один из них, главный, говорит: «Эй, Филька, Фомка, ну, ловчей, столы для карт, мел, щеток и свечей». Стучится к Софье в дверь. «Скажите барышне скорее, Елизавета, Наталья Дмитриевна, и с мужем, и к крыльцу еще подъехала карета». Расходится, остается один Чацкий.